Ничего себе! Принимал участие в избиении социальных работников. Проломил ветровое стекло головой полицейского, когда тот в очередной раз вез его на отсидку. Своротил на сторону нос врачу скорой помощи. Это при том, что в спине у него сидела пуля. Вы вдумайтесь только. Роланд кидался только на мужчин. Женщинам, облеченным властью, он тоже не подчинялся, но они не вызывали у него такой ярости, он их просто игнорировал. Ну, ладно. А Сосия? А что Сосия? Чем он занимается, помимо того, что верховодит у святых? О, Марион настоящий приспособленец, классический оппортунист. Еще лет 10 назад он сутенерил, можно сказать, шустрил по мелочам на любительском уровне. Так что, если в ту пору запросить о нем банк данных, наш полицейский компьютер не завис бы от перегруза. Ну, а потом? А потом пришел Крэг. Соси смекнул, что это значит. Задолго до того, как Нью своих стал раскручивать эту тему, он пристрелил одного своего несговорчивого конкурента с Ямайки и взял себе его клиентуру. Мы все думали, что он проживет после этого не больше недели, но не тут-то было. Соси слетал в Кингстон, показал тамошним боссам, сами понимаете что, и те сочли за благо договориться с ним. Дальше провал. Из какого-то момента мы знаем лишь, что в нашем городе главный человек по Крэку — это Марион Соси. Так обстояло дело в давние времена. Но и сейчас, при всей конкуренции и торговле Крэком, заправляет он. Он располагает целой армией юнцов, готовых по первому слову умереть за него, не задавая вопросов. Он сплюл такую совершенную сеть, что можно схватить одного из его главных поставщиков, и все равно тебя от него будут отделять 4-5 буферных фигур. Несколько минут мы молча пили кофе. «Как же Роланд рассчитывает одолеть Сосию?» — спросил Энджи. «Это его дело», — пожал плечами Дэвин. «Лично я поставил $100,000 на Сосию. У нас, видите ли, в управлении полиции есть тотализатор. Играем на победителя в гангстерской войне. Жалования не хватает, вот перехватываем, кто где может. Шансы Роланда расцениваются как 1 к 60. «Да? На похоронах они шли вроде бы вровень», — сказал Энджи. То-то, что вроде бы. Первое впечатление обманчиво. Роланд крутой парень, смышленый парень, и сколотил вполне приличную команду, работающую на него на Анджеловеню. И все же до отца ему далеко. Марион абсолютно безжалостен. И у него, как у кошки, 9 жизней. Все святые голову готовы прозакладывать, что в его образе явился к нам сам сатана. Никому еще не удавалось внедриться в банду и остаться в живых. Пощады не жди. Святые уверены, что ведут священную войну. А эти самые ангелы мщения? Ну, они преданы своему боссу. В этом может не сомневаться. Но когда дело дойдет до большой стрельбы и начнутся серьезные потери, ангелы дрогнут. Роланд проиграет, можете мне поверить. Через несколько лет исход был бы другой, но сейчас Роланд слишком зелен. Дэвин взглянул на свой остывший кофе и скорчил гримасу. «Который час?» 11, — сказал Энджи. «Можно считать почти полдень, пора выпить». Он поднялся, бросил на стол несколько монет. «Пошли». «Куда?» — спросил я, поднимаясь. «Я здесь, за углом один бар. Идем, идем, пропустим глоток перед битвой». Бар оказался маленьким и тесным, и черный линолеум на полу пропах пролитым пивом, мокрым пеплом, потом. Одна из странностей, нередко встречающихся в нашем городе, белый ирландский бар посредине гретянского квартала. Посетители приходят сюда десятилетиями, вплывают с припасенным долларом и делают вид, что снаружи ничего не изменилось».